Глава 16. Даша. По ощущениям, целая вечность уходит на то, чтобы прийти в себя и понять, что сейчас было. Он просто вскочил и сбежал, ничего не объяснив, не сказав, лишь прорезавшая лоб вертикальная складка размыто намекнула, что хозяин этой квартиры чем-то недоволен моим здесь присутствием. Так я не просила, я и сама не в восторге от нашего соседства. Зачем он привез меня в свой дом? Зачем ему все это нужно? О каких проблемах с семьей он говорил, если живет здесь один и довольно неплохо? Поднимаюсь с колен, осматриваюсь и задерживаю внимание на инструменте. Легендарная электрогитара. Так бы к ней и прикоснулась. Интересно, Бондаренко владеет инструментом, играет? Или чем вызван его интерес к нему? Тем, что эта гитара отлично вписалась в общий интерьер комнаты. Верчу головой по сторонам. Очень лаконично и стильно, но вот такие детали, как гитара или длинные свисающие светильники с потолка из деревянных балок, добавляют харизмы этой комнате. На полу мокрой тряпкой валяется полотенце. Поднимаю его и вешаю на спинку стула, откуда стащила. Может, Бондаренко психанул из-за этого? Из-за моей инициативы? Меня никто не просил помогать, но когда человек нуждается в помощи, я не могу спокойно смотреть и бездействовать. Я жду хозяина квартиры полчаса в надежде, что он выскочил за хлебом. Это глупость, я понимаю. Ведь время далеко от того, когда ходят за хлебом и солью. За эти полчаса, сидя на высоком барном стуле, я изучила каждую поверхность комнаты. Я не выхожу из нее, не нарушаю личные границы. Я вообще не знаю, что мне делать. Если Герман сейчас вернется, мне стоит уйти. Я бежала от брата, чтобы попробовать быть свободной, но не уверена, что обрету ее, когда буду делить одну жилплощадь с парнем, которого еще неделю назад старалась обходить стороной. Мысли о брате запускают тревогу в груди. Как бы там ни было, я переживаю за этого придурка. На экране моего телефона пусто. Ни звонка от родителей, ни от Артема. Значит, ума у него хватило, чтобы не позвонить им на ночь глядя. Но об этом мне все же стоит подумать. Как объяснить родителям то, что наворотило? Ведь рано или поздно Артем им нажалуется. А пока брат молчит, это странно. Это может означать, что либо меня уже объявили в розыск, либо мой уход стал для Темы личным оскорблением. Я переживаю. Как бы он меня ни третировал, я за него переживаю. Меньше всего на свете я хочу быть причиной чьих-то расстройств и невосстанавливающихся нервных клеток. А Артем, он в любом случае расстроился. Просто выражать свои эмоции умеет лишь гневом и бешенством. Но возвращаться к нему не хочу. Я уже перешагнула эту черту, теперь только вперед. Спустя час, немного успокоившись, я понимаю, что терпеть нужду становится невыносимо. И я, как мелкий домушник, крадусь по коридору, из которого выходят три двери. Две по одной стороне, одна на противоположной, которая и оказывается той, что ищу. Уборная Бондаренко выполнена в темных тонах и очень мужская. Вместо ванны душ со стеклянными стенками. И я, покраснев, отворачиваюсь, потому что... представляю, как Герман в нем моется. Открестившись от видений, рассматриваю мужские скупые гигиенические принадлежности на столешнице под зеркалом. И не удивляюсь этому, потому что не представляю, чтобы Герман тратил много времени над уходом за волосами или лицом. Зато меня удивляет другое — опущенная крышка сидушки. Артем никогда не опускал. Осторожно, двумя пальцами поднимаю крышку и смотрю в унитаз, надеясь, что Бондаренко переживет, если я им воспользуюсь. Сделав личные дела, мою руки. Мыло в дозаторе без отдушки не пахнет ничем, и это не удивляет. Герман категоричный во всем, успела узнать. Прежде чем покинуть туалет, быстро осматриваю его, чтобы ничто не выдало моего здесь присутствия. Когда выхожу, сразу направляюсь в прихожую, которая освещена едва попадающим в нее светом из гостиной. Я даже не пытаюсь найти выключатель, не хочу здесь хозяйничать. Вглядываюсь во все поверхности в поисках ключей. Ничего. При всем своем желании я не смогу отсюда уйти. Я не брошу открытой квартиру. Я не хочу, чтобы мой муженек свернул мне шею, если вдруг его квартиру ограбят, а тут есть чем поживиться. Одного светильника с потолка достаточно продать, чтобы несколько лет жить безбедно. Мне так тем более. А что уж говорить про эксклюзивную гитару. Возвращаюсь в гостиную. Смотрю на время в телефоне без 15:10. Мыкаюсь по комнате, потом просто молча сижу. Переписываюсь с Зарой, снова брожу от стены с гитарой до кухонного островка, как заключенный. Открываю ноутбук, просматриваю домашку на понедельник, но усвоить ничего не получается. Пробую обработать фотографии с недавней семейной фотосессии, но и тут меня ожидает крах. Просто я нервничаю, ведь время 12:00. Куда он ушел? И почему вообще заставляет меня переживать? Прикусываю губу. Хныча, подхожу к клетке с Мавроди. Тот, заметив меня, подползает близко к решетке и тыкается мордочкой между двух металлических прутьев. Глажу маленький носик с белыми усиками, улыбаюсь. «Ну что, дружище, влипла я по самые помидоры. И вас втянуло!» — горестно вздыхаю. Прозябаю вечер в четырех стенах в пятничный вечер. Убегала от деспота брата, прибежала работать охранником чужой квартиры. «Умница, Даша!» Хомяк, проникшись моей печалью, обнюхивает мне палец. Бездельно посклонявшись, еще некоторое время лезу под стол и достаю из пакета пряжу и чулочные спицы, чтобы скоротать время ожидания Бондаренко. А я собираюсь его дождаться, да. Загружаю себя вязанием. Получается у меня не очень. Пробовала крючком, связала несколько корявых салфеток и подарила их бабушке. Она ими старенькое радио покрыла и икону на подоконнике. Спицами выходит лучше. По крайней мере, первый связанный носок мне показался достойным. Когда на часах время переваливает за полночь, а глаза слипаются, хоть спички вставляй, я не выдерживаю и сдаюсь. Оставляю носки и пряжу со спицами на столе, а сама, погасив свет, устраиваюсь на диване прямо в вещах. Мне жутко некомфортно. Я не привыкла спать в одежде, в которой хожу по улице, но сейчас без вариантов. Позволяю себе ослабить пуговицу на шортах. И, поджав к груди ноги, мне достаточно всего лишь закрыть глаза, чтобы отключиться. А включаюсь в тот момент, когда подскакиваю с дивана под оглушающую, а лупящую по моим еще спящим мозгам музыку, которая взрывает комнату категоричным настаиванием. Перемен, которых требуют наши сердца. Заторможенно моргнув пару раз, я смотрю на обнаженную мужскую спину. Потом медленно веду взглядом по позвоночнику, проваливаясь сразу в две параллельные ямочки на пояснице и взвизгиваю, когда голая мужская фигура оборачивается. Быстро закрываю лицо ладонями, слыша грозно испуганное «Твою мать!» «Господи!» — вижу сквозь пальцы. «Чё ты орёшь?» «Боже, Бондаренко, убери!» «Хватит орать!» «Убери это!» Тычу в него указательным пальцем правой руки, а левой тщательно накрываю зажмуренные глаза. «Что?» «Это, боже, прикройся!» «Чёрт!»